Он складывал веревку, которой был обмотан, вернее, кое-как выбирался из растрепанного веревочного мотка и пинал, топтал, бил ногами пеньковое вервие до тех пор, пока от усталости у него не начинала кружиться голова. Отведя таким образом душу и немного успокоившись, он расправлял веревку и, отряхнув с нее пыль и землю, снова надевал на себя, снова вползал в свой моток, как улитка в раковину. Увядшие водоросли застилали, словно пелена дыма, широкую полосу обнажившегося морского дна. Это было уже не море, но еще и не суша. Затянутые плесенью зловонные, пузырящиеся лужи усеивали ее всю, как гнойные язвы. Казалось, кто-то ожесточенный и беспощадный вырыл из могилы полуразвалившийся труп своего ненавистного врага и бросил его на волю стихии, чайкам на расклевание. Из города приходили женщины, рвали водоросли, уносили их в мешках и расстилали перед домом для просушки. Морская трава золотисто поблескивала на солнце и, просыхая, становилась удивительно мягкой. Женщины уверяли, что на матрасах, набитых морскими водорослями, дети спят лучше и видят приятные сны. Набрала морской травы и калука, высушила ее на солнце, набила ею матрасик и положила на него своего внука. Ребенка прозвали Куса, потому что однажды, когда он ухватил склонившуюся над ним калуку беззубыми деснами за палец, Шубу весело закричал: «Куси, куси!» Так это имя и осталось за ним навсегда. Куса был здоровый ребенок и рос не по дням, как другие дети, а по часам. Он одновременно научился ходить и говорить. По мере того, как ребенок рос, он все больше становился похожим на своего отца, Филамона. Но в присутствии Попины никто не решался это сказать. Все ее стеснялись, пока, наконец, Попина сама не объявила: «А ведь этот негодник — вылитый Филамон!» Эти слова Попины остальные члены семьи приняли как знак того, что Филамон прощен, и обрадовались. Филамон ведь тоже был близким им всем человеком. Когда кто-нибудь говорил: «Где-то теперь Филамон, любопытно знать», Попина немедленно отзывалась: «Где бы он ни был, всюду останется простофилий». Калука была благодарна и за то, что ее сына поминали вообще, все равно добром или худом. Но как только заходила речь о Филамоне, она тотчас же принималась за какое-нибудь дело и держалась в стороне, не принимая участия в разговоре, хоть и прислушивалась, не пропуская ни одного слова. Сама же она ни разу даже не произнесла имени своего сына вслух перед другими. Ну а в душу к ней никто не заглядывал, а если бы и попытался, то она бы не позволила. Все, что касалось ее и ее сына, было их собственным делом. Третьему здесь, между сыном и матерью, не было места. Калука не обижалась на то, что Попина называла Филамона простофили и глупцом, так как знала, что у Попины была на то своя причина. Калука ведь была воспитательницей Попины. Она вырастила Попину как собственную дочь, не отличая ее от своего родного ребенка. И именно поэтому безошибочное материнское чутье подсказало ей, вернее, не подсказало, а твердо убедило ее в том, что Попина любит Филомона. Калука считала это еще большим несчастьем, чем самое исчезновение ее сына. Побег Филомона был следствием его непонятливости и трусости, а между тем жертвой этого неразумия, этой боязни оказался не он один, а и другой человек. «Лучше всех после меня знает моего сына Попина», — думала Калука. Правда, Калука и Попина никогда не заводили между собой беседы об этом предмете, но они и без слов прекрасно понимали друг друга. Когда Калука вытащила из ванны полубесчувственную Попину, и та жалобно улыбнулась ей посиневшими губами, сердце у Калуки сжалось. Она тут же решила в душе, что никогда не покинет бедняжку и будет целовать пыль под ее ногами, чтобы как-нибудь искупить вину своего трусливого и неразумного сына. Вот почему Калука не погналась за Филомоном, не стала разыскивать его. Она уже не имела права оставить на произвол судьбы эту несчастную молодую женщину, униженную и растоптанную любовью и глядевшую на нее, как побитая собачонка с мольбой о помощи и поддержке. Кроме того, пока она была рядом, в душе у Попины не могла погаснуть надежда на возвращение Филомона. Впрочем, сама Калука была убеждена, что Филомон никогда не вернется. Если страх преодолел в нем даже любовь, то уж, конечно, мог победить и тягу к родному дому. Филомон был сосудом страха. Он от рождения достался страху в добычу, и Калука считала в глубине души, что это ее вина, ведь именно она произвела его на свет таким, какой он был, и теперь ей оставалось только низко склонить голову и безмолвно, безропотно нести наказание, выпавшее ей на долю. Весь запас нежности и любви, таившийся в сердце двух убитых горем одинаково немногословных женщин, изливался теперь на их сына и внука, оказавшегося средоточием всех их мечтаний и надежд. Неугомонный и смышленый, Куса с самого дня своего рождения оказался господином двух преданных ему навеки рабынь. Куса охотно принял этот дар судьбы и радостно пустился вперед по крутому подъему дороги жизни. Радостно рос он и весело путался у всех под ногами. Эту веселость, эту жизнерадостность он сохранил навсегда, хотя многие его мечты так и остались мечтами, и хотя ничего особенно завидного не готовила ему судьба. В одном только можно было ему позавидовать. Куса начисто забывал о каждом прожитом дне и ждал от каждого грядущего дня все больших радостей и благ. Едва исполнилось ему 12 лет, как он, обуянный внезапной жаждой обогащения, явился к виноторговцу Бахи и сказал, что хочет жениться на его дочери. Виноторговец Баха сидел на своей любимой скамеечке, поставив между колен свою любимую палку с круглым комлем –